кто еще больше может знать слухов и сплетен, чем управляющий рестораном. Вот именно поэтому я хотел открыть в Одессе ресторан, подумывал даже о том, чтобы и в Павлограде основать точку общепита. Человек за едой, особенно во хмелю, многое расскажет, если спрашивать правильно. Я был прав, когда говорил, что народная молва, особенно в этом времени, это большая сила, да еще наделенная неуемной фантазией. Ведь до чего дошло. Меня посчитали помощником ревизора, агентом третьего отделения, который наконец-таки наведет тут порядок. Как в Советском Союзе, когда почти в любом гражданине можно было разглядеть агента КГБ. Впрочем, пусть так и думают. Меньше вопросов будет и проволочек, когда я начну работать. Так кому же сейчас платить? Недоуменно спросил управляющий рестораном. Пришло время оплаты, а господин Кулагин скоропостижно почил. Господин Молчанов, как говорят, собирался и вовсе уезжать. Головного полицмейстера, которому иногда платили, снимают. Вот так, или намекая, или прямо говоря, мне сдают главных рэкетиров губернии. Все же многое держалось в коррупционной империи Кулагина на самом вице-губернаторе. Ты, любезный, что-то не договариваешь. Что, судачит, будто я его убил? Спрашивал я, ухмыляясь. Газета выйдет только завтра, и в Екатеринославских ведомостях будет описана почти что вся ситуация, связанная с убийством Кулагина. Вдову только пока не будут трогать. Но если не в газетах, то в деле Елизавета Леонтьевна обязательно станет упоминаться. Не был бы усыплен Кулагин, Зарипову пришлось бы крайне сложно стрелять. Он бы пролез в дом, а там еще и не факт, что вышло бы у убийцы. А пока нужно все же дать некоторые разъяснения, а то общество навыдумывает всякое разное, потом и не переубедить будет. Со стороны же как все может выглядеть? Вот я приезжаю и позорю Кулагина в ресторане, у меня с собой вооруженные бойцы, но я бросаю вызов вице-губернатору, и, в понимании людей, могу это сделать только в том случае, если за мной стоит сила. После Кулагина убивают. Казалось, что я и есть убийца, но тут я выхожу весь такой бодрый из кабинета губернатора, и сейчас в ресторане, а не под стражей. Вот управляющий и решает, что платить нужно мне, какие именно имеются в виду деньги. Так все просто, оплата за так называемую крышу. Я думал, если не буду брать деньги я, найдется тот, кто их станет брать за меня. Но свой карман натягощать таким образом я не собираюсь. А вот фонд пополнить можно, и через него уже спонсировать строительство больницы, зернохранилищ, казармы и всего, что нужно будет для создания в Екатеринославе центра тылового обеспечения. Пока деньги положите в Екатеринославский фонд благочиния и вспомоществования армии и флота, он будет создан на днях. Вот туда и положите деньги и вы, и все те, кто раньше платил Кулагину. Положите только половину от всего, и будете далее пополнять фонд. Сугубо, как вы понимаете, добровольно, причем в газете будут печататься наиболее сознательные верноподданные государя, которые готовы жертвовать средства для Отечества. Это же как так получается? Я, весь такой борец за справедливость и за все хорошее против плохого, вдруг беру деньги, и возникает вопрос, а оправдывает ли меня тот факт, что я собираюсь эти средства использовать во благо Отечества? Значит, так, теперь потому, что произошло и что должны знать те, кто более остальных любопытен, начал я рассказывать управляющему примерно то, как было на самом деле. Кулагина пока нигде не проходила, ее все жалели, а вот о том, что ее муж был форменной скотиной, начали шептаться везде. Теперь можно, Кулагин уже не ответит. Вот и я сказал, что у меня есть данные о преступной деятельности Кулагина, что, весьма вероятно, ресторан и гостиницы отойдут государству. А, сударь, не повторите ли фамилию того, кто так сильно хотел подставить вас и опорочить ваше честное имя, уточнял управляющий, даже делая какие-то пометки в небольшом блокноте. Жебо Крицкий, по слогам продиктовал я, господин Шабарин, не угодно ли вам будет принять ту сумму, которую вы заплатили за себя и своих людей, а также позвольте предложить не брать в дальнейшем платы за проживание, уже уходя, будто бы вспомнил и сказал управляющий, если только в счет оплаты тех неудобств от стрельбы, что приключилось у вашего ресторана. Вы же обязаны своим гостям предоставлять полную безопасность, только так я и соглашусь забрать свои деньги, сказал я, намекая, что не воспринимаю возврат денег, как взятку. С другой стороны, я не настолько богат, чтобы оставлять больше, чем полсотни рублей в гостинице, тогда как у меня строительство дома под большущим вопросом из-за недостатка финансирования, и живу я в теремке. Забавляло еще иное. Неужели я в глазах екатеринославцев стал столь значимой фигурой, что со мной хотят заключать уже какие-то теневые сделки? Впрочем, у меня ведь полтора десятка вооруженных мужиков. Я бросил вызов главному злодею губернии, и этот злодей сейчас готовится к погребальному обряду, вернее, его готовит. Насколько я понял, не были секретом для общественности и некие мои финансовые дела с самой вдовой Кулагиной. Наверняка, стряпчий язык за зубами держать не умеет, и кое о чем разболтался. Как там поживает моя Елизавета Дмитриевна? Нужно ей обязательно оказать какой-то знак внимания, а пошлю-ка я ей собачонку. Это сейчас модно. Очарована, околдована, ветром в поле когда-то повенчана, пел я песню, и в ресторане, при полной посадке, из всех звуков были только гитара и мой голос. Глава 11. Объяснитесь, Яков Андреевич, что в Екатеринославе происходит? Энергично спрашивал, а вернее, требовал ревизор, статский советник Арсений Никитич Подобаев. Чтобы вы понимали, ваше превосходительство, я в городе с самого утра. Однако же по случаю своего возвращения из Павлограда не посчитал нужным вас известить. Уж больно необычные события происходили при вас. Объясните мне, как дальше сосуществовать думаете? Яков Андреевич Фабр горделиво вытянул шею, будто бы хотел достойно выглядеть при восхождении на эшафот. Знал губернатор Екатеринославской губернии, на каких именно условиях он получил эту должность. И теперь определенно было не понять, к чему приведет гибель вице-губернатора Кулагина. Понимал Яков Андреевич, что Подобаев имеет право говорить в таком тоне. Не Арсений Никитич сейчас отчитывал губернатора, а те люди, интересы которых ревизор представлял. Конечно же, никакой ревизии не было. По крайней мере, в том понимании, когда ревизор печется о благосостоянии Отечества. Нет, тут была ревизия на благо не России, а тех людей, кто стоит сразу же за спиной русского самодержца. Впрочем, все было неоднозначно. Если изложить кратко, то подручный некоего помещика Жебокритского убил вице-губернатора Андрея Васильевича Кулагина, дабы все подозрения обращены были в сторону иного помещика, господина Шабарина, ответил Фабр тезисно о главными событиях в Екатеринославе не за неделю и даже не за месяц, а за все последние годы. Мне доложили о том, что этот молодой повеса бросил вызов Кулагину, причем прилюдно. Почему вы не отреагировали? Отчего, ответьте мне, этот Шабарин не был арестован тотчас? С укором говорил ревизор. Губернатор знал, что ему предстоит такой разговор. Правда, не ожидал, что ревизор придет к нему с вопросами уже сегодняшним вечером. Однако, относящийся всегда педантично к своим обязанностям и вещам, Фабр заранее подготовился к встрече. Яков Андреевич встал, бросил взгляд на вид из окна кабинета на грандиозные городские стройки, подошел к шифоньеру, достал оттуда стопку бумаг. «Будьте любезны, господин Подобаев, ознакомьтесь», — решительно сказал Фабр. Арсений Никитич Подобаев, быстро пробежав глазами по рукописным документам, тихо охнул и опер кулак в стол, осознавая, экой все же вице-губернатор Кулагин был тварью. Получив власть, поняв, что Фабр поставлен на губернию лишь как вершина горы, которая не должна и видеть, что творится у подножия, Андрей Васильевич Кулагин заигрался в свои криминальные игры. Яков Андреевич сам себя не узнавал. Он всегда осторожен, старается не лезть ни в какие передряги, интриги, не ссориться ни с кем, но именно сегодня губернатор был готов бороться. Возможно, Фабр просто понимал, что без борьбы его здесь и сейчас едят. Желающих занять хлебное место, а Екатеринославская губерния и велика, и богата, пруд пруди, на выбор тем, кто может принимать решение о назначении и кто имеет возможность правильно подать документы императору на подпись. Возможно, и потому губернатор Фабр решил сказать свое веское слово, что стыдно стало. Для него слово «честь» было не только знакомо, но и весомо, однако же Яков Андреевич не хотел себе признаваться, что бездействие также ведет к бесчестию, как и злоумышление. А тут некий молодой повеса решился бросить вызов системе и, что удивительно, на данный момент не проиграл, хотя до победы еще очень и очень далеко. «Мда», — произнес Арсений Никитич Подобаев, и теперь, впервые за все время общения с губернатором, вид у ревизора был растерянный. «Вы имеете представление, что за бумаги мне дали прочитать? Скотина Кулагин собирал свидетельства и своих преступлений, и, впрочем, зная вас, уверен, вы все прекрасно поняли. Вопрос только о том стоит, что именно вы хотели бы сделать, да и будете ли использовать эти бумаги. Я намерен сделать их достоянием общественности, решительно сказал Фабр. Вы отдаете себе отчет, сбросив все маски, с раздражением, нажимом, чуть ли не со звериным оскалом обратился ревизор к губернатору. Припомнить ли тот разговор в доме его сиятельства князя Михаила Семеновича Воронцова, князь за вас, его помощника, поручался. Казалось, что ревизор каждым словом пытается забить гвоздь в гроб карьеры Фабра. Подобаеву стоит только послать вести в Петербург, и Якова Андреевича Фабра сошлют куда-нибудь, а вот вслед своему благодетелю князю Воронцову на Кавказ и пошлют. Но Яков Андреевич на сей раз и глазом не моргнул, здесь и сейчас он решил идти до конца. Фабр на многое закрывал глаза, он знал, что не должен лезть в те финансовые потоки, которые идут из Екатеринославской губернии, а также из ближайших губерний, всем этим занимался Кулагин, и каждый такой потом превращался в его руках в коррупционную схему. Казалось, что все не так уж и плохо, потому как на губернские нужды выдавалось немало денег, строительство шло, а имя Якова Андреевича Фабра уже неоднократно звучало в Петербурге, как пример добропорядочного губернатора, причем почти что из низов. Но то, что увидел Яков Андреевич в документах, хоть пока и непонятно, как именно доставшихся Шабарину, заставило губернатора пересмотреть свои решения и даже взгляды. Ведь речь шла даже не только о том, что какие-то деньги, в большом количестве поступающие из Петербурга, крадутся, вопрос в том числе и о жизни людей. Андрей Васильевич Кулагин явно заигрался, приумножив существовавшую воровскую паутину. Кулагин стал, кроме всего прочего, и уголовным преступником. Фабр теперь увидел свидетельство расправ над людьми, которые бросали вызов системе, но неизменно проигрывали. Увидел и ужаснулся, чего стоил только один документ, подтверждающий сговор главного губернского полицмейстера и вице-губернатора, по которому был осужден главный архитектор Екатеринославской губернии. Это случилось аккурат перед тем, как Яков Андреевич Фабр покинул Воронцовское гнездо и был назначен губернатором Екатеринославской губернии. За то, что архитектор Садовый имел неосторожность высказываться про финансирование всех строительных объектов, а весьма вероятно, что и не только поэтому, Кулагин и главный полицмейстер придумали и сфабриковали преступление, и Садовый был отправлен на каторгу. Нет, Фабр не жалел Садового как человека, однако Екатеринославской губернии остро не хватало именно что архитекторов. Присылаемые из Петербурга специалисты-временщики всегда старались как можно быстрее что-то там начертить, поучаствовать в закладке тех или иных зданий или сооружений, а после поскорее обратно вернуться в столицу. Случалось так, что стройки останавливались на полгода, пока вновь не прибудет в Екатеринослав столичный архитектор, спроектировавший здание. Привлекать архитекторов, которые обосновались в Таврии или Одессе, значит отрывать их от других проектов. Самое главное, любимый ребенок не имеющего детей Фабра, это строительство. Губернатор искренне считал, что коррупция, воровство, все это будет в прошлом, есть в настоящем, никуда не денется и в будущем. А руководителя губернии могут помнить и судить по тем строительствам, которые он начал и закончил. Потому именно стройка стала главной задачей для губернатора, искренне желавшего оставить след в истории Екатеринославской губернии, которую, к слову, не так любил, как Таврическую, где были куплены Фабром земли. И сейчас Яков Андреевич видел, что и в эту область также проникали зло и казнократство. Так что теперь злость вскипала в жилах губернатора, внешне крайне редко показывающего эмоции. «Яков Андреевич, я вас определенно не узнаю, ведь я присутствовал при том разговоре, когда заключалась сделка с князем Михаилом Семеновичем Воронцовым. Знаю ее условия, а нынешними делами своим вы способны сломать все те договоренности», сказал Арсений Подобаев, будучи уверен, что озвучил самый действенный аргумент против Фабра, вздумавшего вдруг бунтовать. Дело в том, что Михаил Семенович Воронцов был направлен наместником на Кавказ, но при этом князь и весь тот клан, в который входил Воронцов, были недовольны подобным назначением. Любое назначение на Кавказ считалось своего рода ссылкой, между тем, государю нужен был деятельный человек, который мог бы в определенной мере заменить другую выдающуюся личность на Кавказе, генерала Ермолова. Вот тогда и были достигнуты соглашения, по которым князь Воронцов имел некоторое влияние, несмотря на то, что отправлялся на Кавказ и в Таврической губернии через своего представителя Пестеля Владимира Ивановича, и в Екатеринославской губернии, как раз через Фабра. И еще какое влияние Воронцову и всем его сельскохозяйственным, промышленным объектам предоставлялись огромные преференции, его управляющие могли покупать сколь угодно казенных земель, ставить на них виноградники, любые производства. Вы понимаете, что от вашей губернии в том числе и на эту сделку уходили определенные средства. Если Екатеринославская губерния перестанет эти средства поставлять, то случится неотвратимое, нарушится тот баланс сил, который уже установился, решительно сказал Подобаев. Яков Андреевич задумался. Меньше всего ему хотелось подставлять князя Воронцова. Именно князь дал путевку в жизнь Фабру, не служившему в армии, и крайне сомнительно, чтобы без протекции нынешний губернатор Екатеринославской губернии стал год назад тем, кто он есть. По мнению Якова Андреевича, князь Воронцов был человеком честным. Да, ему приходилось лавировать в погрязшей в коррупции системе Российской империи. Вместе с тем, Фабр был более чем уверен, что не было еще никого до Михаила Семеновича Воронцова, кто придал бы столько развития Новороссии. Может, только Григорий Потемкин, и то сомнительно. Категорически не мог пойти Яков Андреевич на убийство господина Шабарина, да и это может и не спасти ситуацию. Молодой Алексей Петрович Шабарин проявлял недюжинную осторожность. Уже удалось узнать, что действительно были отправлены люди в Петербург, при которых, весьма возможно, были копии документов, которые не так давно рассматривал Яков Андреевич. А если эти документы, сударь, и хотя часть из них я даже сжег, но у меня лишь копии, попадут в руки графу Орлову, что скажет и как отреагирует на это глава третьего отделения его императорского величества, сказал Фабр и поморщился. Эти слова звучали нерешительно, будто бы губернатор уже отказывается от всего того, что хотел сделать. Фабр чувствовал, что сейчас он будто идет на сделку с самим дьяволом, принимая половинчатое решение. Но краху Воронцова он не мог бы способствовать. Вы не первый год являетесь чиновником, причем продвигаетесь по службе достаточно быстро. Наверняка уже поняли, что управление нашим отечества – этакий змей Горыныч, который имеет множество голов. Если отрубить одну, то змея не убить. Он только станет злее, покарает того безрассудного богатыря, который осмелился бросить вызов, кроме прочего, тайно писавший стихи и даже пробовавший писать прозу, Подобаев часто выражался образно. В том-то и кроется все то зло, которое есть в нашем богоспасаемом отечестве, несколько обреченно, будто бы даже готовый прямо сейчас умереть за свои идеалы, говорил губернатор. Но, я нынче увидел, что даже маленький человек, молодой повеса, которому стоило лишь заботиться о красоте своих усов да приглядывать миловидную невесту с хорошим приданым, и тот бросил вызов змею Горынычу. Господин Подобаев, вы же сам человек чести, скажите, почему у нас в отечестве все так происходит? И вы, и я. Странное дело, но большинство тех дворян, кто занимается казнократством или вовлечен в уголовное преступление, так или иначе считают себя людьми чести. На какие-то свои поступки они просто закрывали глаза, стараясь не вдумываться, не осознавать до конца последствий всех преступных деяний. Иные же проступки и вовсе трактовались таким образом, что все, что не происходит, во благо Отечества. Мол, только они и знают, как правильно, и уж точно не по закону. Разве же не благом можно считать то, что сильные дворянские группировки, в том числе и Воронцовская, смогли договориться. И теперь на Кавказе можно было бы прослеживать некоторый переломный момент в, казалось бы, нескончаемой войне с горцами. И разве для спокойствия государства, чтобы не уронить Российскую империю в пучину интригой внутриклановых войн, не стоит кое-чем пожертвовать, всего лишь деньгами из казны? Уж простите, Яков Андреевич, но у меня складывается впечатление, что я разговариваю не с тайным советником, а с коллежским секретарем, который еще не погружен в таинство существования системы управления в России и грезит наивными помыслами о чести, благородстве, неподкупности. Как правило, господин губернатор, все мы в душе немного те самые коллежские секретари, но приходится быть тайными, а в моем случае статским, советниками, философски заметил ревизор Подобаев. Что же вы предлагаете, господин ревизор, вы же понимаете, что лишь моим смещением с поста губернатора вы дело не закроете. Убийству же тех людей, которые восстали против зла, я потворствовать не буду, решительно сказал Яков Андреевич Фабр, в несвойственной ему раздражительной манере, а затем даже резко поднялся со стула, опрокидывая его на пол с грохотом. «Сядьте», — жестко сказал, даже приказал ревизор. «Не смейте со мной разговаривать в таком тоне», — выкрикнул Фабр. «Не забывайте, какие силы я представляю. Более того, я не сказал, что полностью против вас и всей той справедливости, за которую вы сейчас готовы подписать себе смертный приговор. Нет, я не намерен марать свои руки в крови и убивать Шабарина или того полицмейстера Марницкого. Прекрасно понимаю, что вы, в случае, если мы не договоримся, обратитесь в третье отделение его императорского величества. Граф Орлов будет неизменно благодарен вам за это. Он постоянно пытается в чем-то быть лучше своего предшественника графа Бенкендорфа. И вот его шанс», — сказав это, Арсений Никитич Подобаев задумался, начал с большим усердием кусать себе нижнюю губу, видимо, что-то решая. Присел и Фабр, с видимым усилием взяв себя в руки. Губернатор, казалось, исчерпал свой запас бунтарской энергии и теперь был готов идти на существенные уступки, только бы вернулось то спокойствие, что было еще вчера. «Я готов предать некоторые документы огласке, но никакое третье отделение в этом участвовать не будет. Более того, нам нужно каким-то образом договориться с князем Воронцовым». Увидев удивление на лице губернатора, ревизор усмехнулся. «Вы что, действительно считаете меня абсолютным злодеем? Удивлены, что я хочу найти какой-то компромисс? Сколько же, однако, губерния передавала денег?» — решительно спросил Фабр. Он прекрасно понимал, что отчисления от коррупционной схемы в Екатеринославской губернии куда-то уходили. Конечной точкой наверняка являлись люди, которые занимают высокие посты в современном правительстве Николая Павловича. Но вот о масштабах, о том, сколько именно денег туда уходит, Фабр еще только догадывался. По его наблюдениям, эта сумма была не менее чем с 5 нулями, как бы и не миллион. Достаточно было бы 320 тысяч рублей, но серебром, после некоторых раздумий, ответил ревизор. В некотором замешательстве Фабр стал подсчитывать, сколько он лично мог бы дать от этой суммы, чтобы выиграть ровно год, а уже после что-нибудь придумать, чтобы все же расплачиваться. Яков Андреевич, прекрасно понимая, что к императору не подобраться, да и сам государь должен кое-что о всей системе знать и понимать ее суть, не верил в то, что скандал, который уже начал разгораться в Екатеринославской губернии, можно решить справедливым образом. Земского исправника в любом случае придется сменить, возможно, дворянство захочет переизбрать кого-либо иного вместо предводителя екатеринославского дворянства Франка, а главный полицмейстер должен быть арестован. Пройдут чистки в других городах Екатеринославской губернии, и все это было бы хорошо, замечательно, если бы не один факт. Передать все те же деньги наверх все равно придется, и если не Фабру, если он все же откажется это делать и будет смещен с поста или даже убит, так другому губернатору. И кто может гарантировать то, что на место Якова Андреевича придет человек честный и продолжит его борьбу? Такого просто не поставит в перспективной губернии, и все вернется на круги своя. Там, — Фабр поднял палец кверху, — не сделают КХМ различий, откуда именно будут приходить деньги. Подобаев выразительно хмыкнул. «Нет, я прошу вас, не принимать, словно Господь, мученичество. Вы что, действительно намерены отдать свои средства, и у вас их станет?» — спросил Подобаев. «Не станет. Ну вы же прибыли не за полной суммой, возможно ли до конца года выплатить?» — сказал Яков Андреевич Фабр, а Арсений Никитич Подобаев поморщился. Ревизор чувствовал себя скотиной. Уже давно не просыпались в нем подобные эмоции. Ведь вся эта ревизионная проверка – ничто иное, как мытарство по уплате теневых податей российским элитам. Подобаев, быстро пробежав глазами по рукописным документам, стал осознавать, какой же вице-губернатор Кулагин был тварью. Получив власть, поняв, что Фабр поставлен на губернии лишь как вершина горы, которая не должна смотреть, что творится у подножия, Андрей Васильевич Кулагин заигрался в свои криминальные игры. Предыдущая ревизионная проверка, в которую входил также Подобаев, выявила некоторые факты про губернатора. Но тогда казалось, что связь с российской элитой держится именно на Кулагине. Он исправно платил, умело делал так, что ни про одного из его людей за пределами губернии не было известно. Слухи же ходили разные, и все указывало на то, что Кулагин все больше начинает заигрываться, что его нужно было уже как-то умерить. Но слухи – это одно, а вот исправность исполнения всех тех поручений, требований, которые предъявлялись Андрею Васильевичу Кулагину, совсем другое. Его прикрывали на самом верху, а он лишь платил немного больше, чем требовалось. Наступила небольшая пауза. Массивные часы, стоявшие на шифоньере, показывали 7:45 вечера. Время ужина и беседы ревизора и губернатора явно затянулось. В это же время в кабинет губернатора Екатеринославской губернии постучались. Последовало приглашение от хозяина кабинета войти. На пороге пристал помощник ревизора. «Ваше высокоблагородие, я могу говорить по поручению, что вы мне дали», — спрашивал помощник ревизора. «Говори, Миша», — махнул рукой Подобаев, а Фабр поморщился. Якову Андреевичу было неприятно, что в его кабинете кто-либо иной, кроме его самого, смеет распоряжаться. Но губернатор посчитал, что не стоит усугублять и без того крайне сложную и противоречивую ситуацию. Господин Шабарин нынче пребывает в ресторации «Марица», под всеобщее одобрение и рукоплескание исполняет песни, доложил помощник ревизора. «Я надеюсь, что не крамольные», — спросил Подобаев. «Чай, в Европе неспокойно, революсины бесчинствуют. Это дело, конечно же, не мое, а третьего отделения, но все же, о чем те песни?» Яков Андреевич Фабр также выразил свое и удивление, и любопытство. «Какой, оказывается, у меня будущий помощник, и жнец, и швец, и на дуде игрец», — подумал губернатор и краешком губ почти незаметно улыбнулся. «Господин Шабарин поет о любви, об офицерах, аж до слез, ваше высокоблагородие, так душевно, что, уж простите, пришлось послушать песни, а после бежать к вам с докладом», — повинился помощник ревизора. «Ваше превосходительство, не составите ли мне компанию, дабы отужинать в ресторации «Марица»?» — спросил ревизор. «Прошу простить меня», — нерешительно сказал помощник ревизора. «В той ресторации мест нету». На это Подобаев не слишком громко, но и без ужимок рассмеялся. «Для нас найдут», — сквозь смех сказал ревизор. «И я бы попросил бы вас, господин ревизор, уделить время господину Шабарину. Мне было бы крайне интересно ваше мнение об этом юноше. Что-то в этом молодом человеке не так, и я до сей поры никак не могу понять. Все эти бумаги, борьба с Кулагиным, что это? Порыв глупости, свойственный молодому человеку, или тонкий расчет?» — сказал Фабр, явно повеселевший. Яков Андреевич понял, что для него не все потеряно, и что можно каким-то образом выйти из ситуации даже победителем. Долгое время его мучило то, что он был свидетелем преступлений, но закрывал на это глаза, отрекаясь от зла, а зло было вокруг него, и теперь есть возможность что-то изменить. «Ай да Шабарин, ай да сукин сын», — подумал Яков Андреевич Фабр, все еще пока губернатор Екатеринославской губернии, когда уже выходил из своей кареты и направился к дверям ресторана «Марица», у входа в который все еще стояли желающие попасть внутрь господа и дамы. Глава 12. Я сидел в своем кабинете и составлял бизнес-план развития Екатеринославской губернии. Именно так, в кабинете, да еще и в своем. Правда, все равно приходилось делать ставку на временное проживание с поиском себе дома, так как уже неделю я жил в «Марице». Я прекрасно понимал, что занимать здесь сразу два больших номера – это серьезный убыток для гостиницы. Между тем, как это ни странно, но я предприятию даже приносил и некоторую прибыль. По крайней мере, каждый вечер именно в ресторане «Марица» всегда была полная посадка. Я не заделался ресторанным певцом, лишь еще один раз взял в руки гитару, но песни, принесенные мною из будущего, пели теперь именно в «Марице». А кроме того, сюда стекались люди, в том числе и в поисках возможности договориться со мной. Об образовании фонда уже написали Екатеринославские ведомости, и появились те, кто счел важным завести дружбу, чтобы, наверное, присосаться к деньгам фонда. Вот таких господ, позвольте вас угостить, приходилось уже неоднократно отваживать. Вместе с тем, публикация буквально 10%, может, немногим больше, документов, обличающих коррупционную составляющую губернии, вызвала шквал негодования. Правда, все пересуды больше напоминали разговоры на кухне или философские беседы словоохотливых таксистов из будущего. У меня складывалось впечатление, что больше всех негодовали именно чиновники, которые, если хорошенько провести следствие, обязательно окажутся соучастниками ряда преступлений и пособниками деятельности Кулагина. Как водится, громче всех кричит «держи вора», самый настоящий вор. Господин Шабарин, после непродолжительного стука в дверь в кабинет вошел мой временный секретарь, один из расторопных и сообразительных половых из ресторана. «К вам, господин Климов». «Так чего же ты держишь уважаемого человека в коридоре?» — нарочито громко сказал я, чтобы обязательно Климов услышал. Дмитрий Иванович Климов, пока еще не утвержденный, но исполняющий обязанности вице-губернатора, степенно зашел в мой кабинет. Я плотно работаю сейчас в связке именно с ним, и даже нахожу, что Климов, несмотря на то, что весьма увлекающаяся персона, достаточно деятельный чиновник, а то, что он увлекающийся, так это, наверное, даже на пользу, так как-то, что я собираюсь предлагать губернатору и всей Екатеринославской губернии, может воплотиться в жизнь лишь только теми людьми, у которых горят глаза и пылает сердце, как бы пафосно это ни звучало. В тот сложный день, когда я смог определить убийцу Кулагина, когда состоялась перестрелка, кстати, немало отрезвившая меня, так как действовали мы из рук вон плохо, так вот, тогда же вечером, даже ночью, мне пришлось собрать все свои силы в кулак и выдержать еще один очень серьезный, во многом неприятный разговор. Ревизор Подобаев начал наше знакомство с наезда и сразу же попытался показать, кто на самом деле хозяин в губернии. Этот человек, фамилия деда которого, скорее всего, была Подобайло, сперва вел себя бесцеремонно, все пытался определить, какого я поля ягода, но меня на мякине не проведешь. Арсений Никитич Подобаев вполне был предсказуем, потому через полчаса нашего разговора, начавшегося весьма жестко, мы начали понимать друг друга чуть лучше. Смягчилась риторика, и я даже предложил систему, при которой губерния будет отдавать те деньги, что и раньше, но только потому, что губерния будет больше зарабатывать. Я потребовал, раз он представляет какую-то башню Кремля, или что там в Петербурге в Зимнем дворце, прикрытой тряпкой стыд атлантов у Эрмитажа, пусть другая аллегория. Если он представляет одну из голов Гидры, то пусть не только забирает, но и помогает. В чем именно нужна будет помощь, я после определю. Да, мне неприятно осознавать, что моя борьба с системой требует перегруппировки и некоторых временных уступок. Поговорка про то, что слона нужно есть по кусочкам, мне было знакомо, и она отменно подходила к сложившейся ситуации. Мне указывали на то, что уже некие силы, и я догадывался, какие, пошли мне навстречу и дают даже шанс что-то предложить для обустройства губернии. В ответ мне предлагалось отдать все документы. Я не пошел тогда на это. Пусть я только фигура на шахматной доске, которую можно смахнуть без ущерба для всей шахматной партии, но только лишь в том случае, если у меня нет в рукаве козырей. Нет, документы я не отдал, но пришлось пойти на уступки. Странное дело, но хватило моего честного слова, что я не буду без согласования с губернатором использовать какие-либо документы. Насколько же этот мир противоречив? С одной стороны, понятие чести, вроде бы и не пустой звук, но гнили от этого меньше не становится. Я же прекрасно понимал, что в нынешнем своем социальном статусе воевать против высшей российской аристократии я не способен. Это словно выйти на поле боя с дубиной против танка и кричать, ударяя по люку, чтобы враг сдавался. Нет, мне нужно становиться сильнее, весомее, мое имя должно быть известно даже в Петербурге, чтобы было сложнее меня сковырнуть, чтобы со мной считались. «Мы с господином Марницким выполнили вашу просьбу», — сказал Климов, присаживаясь рядом с моим рабочим столом. «Все обвинения с господина Садового сняты, но я не понимаю, с чего вы так об этом печетесь». Дмитрий Иванович посмотрел на меня с прищуром, будто исключая ложь. Он уже намекал, что я будто бы поймал золотую рыбку и потратил свое желание на абсолютно незнакомого мне человека. Климов не знал истории о Марте Марии, как не мог знать и того, что девушка со своим братом сейчас у меня. Вместе с тем я надеялся, что Садовый отработает те вложения, что я уже в его самого и в его детей сделал. Если господин Садовый вдруг каким-то чудесным образом появится в Екатеринославе, то он окажется абсолютно невиновным человеком, а также ему будет возвращено имущество, сказал Климов и пристально, выжидающе смотрел на меня. Из того, как я просил за Садового, даже требовал справедливости в его деле, было нетрудно догадаться, что я что-то знаю об этом человеке. Кроме того, в гостинице, выходя только лишь в ватерклозет, Садовый проживал. Для думающего человека несложно было догадаться, что я кого-то скрываю. Но догадка – одно, факты – все. Это прекрасная новость, не сдерживая своей радости, сказал я. И когда, по вашему мнению, Садовый объявится? Я бы даже сказал, что воскреснет. Продолжая пялиться на меня, выспрашивал Климов. На самом деле, меня так и подмывало ему сказать, что хоть прямо сейчас, и отправить за реабилитированным архитектором, недалеко, в соседний номер. Хотелось попробовать заложить в основу наших отношений с Климовым доверие и честность. Я понимал, что именно с этим человеком мне придется непосредственно контактировать и работать. Но признаваться, по сути, в преступлении, так как я скрывал Садового, беглеца и арестанта, пока мы с ним не перешли на дружескую ногу, я все же посчитал неправильным. Могу ли я поинтересоваться, господин Шабарин, над чем именно вы трудитесь? Поняв, что признания не будет, спросил Климов, глазами указывая на стопку исписанных бумаг с различными чертежами, графиками, таблицами. «Сие есть проект развития Екатеринославской губернии, как это вижу я», — отвечал я, подвигая стопку из не менее чем 20 листов исполняющему обязанности вице-губернатора. «Весьма любопытно», — сказал Климов, углубляясь в прочтение вступительной части бизнес-проекта. «Чай, кофе?» — спросил я. «Время было ланча или, как пока можно было обозначить этот прием пищи, второго завтрака, и мне по режиму питания нужно было что-то съесть, правда, не мучное и не сладкое, но, видимо, придется. Меня просто примут, мягко сказать, за странного человека, если я еще и сладкого и булок буду сторониться, а от меня и так странности исходят через край, отчего бы не почаевничать», улыбнувшись, ответил Климов. «Я вышел из кабинета и дал распоряжение, чтобы принесли самовар, заварник, а также что-нибудь перекусить. Сам я уже позавтракал, более того, еще когда город спал, совершил пробежку, и, найдя за стройкой небольшой пустырь, даже успел слегка потренироваться со своими бойцами. Так что энергии также потратил немало, стоило бы и восполнить, а ради этого позволительно нарушить немного режим. Потолстеть не должен, дважды в день тренируюсь. Я определенно подобного еще никогда не видел», читая, комментировал Дмитрий Иванович Климов. «Неужели возможно поставить у нас завод по производству револьверов?» Я выложил на стол свое оружие, тут же принимаясь его разбирать. «Как видите, подобное оружие у меня уже есть, и выполнено оно неправильно, путем мздоимства, краж на заводе, а также через личные знакомства. Можно же, однако, все делать по закону», — сказал я, указывая на свой револьвер. «Я предполагал создать производство, но только не полного цикла, а своего рода сборочный цех, где будут нарезать стволы, и как его улучшить, мысли уже есть. По сути, все эти пружины, патроны, все можно изготавливать где-то, на уже подготовленных к тому производству. Возможно, единственное, с чем выйдет серьезная сложность, это патроны, но, как показала практика, и этот вопрос вполне решаем, пусть пока и не в промышленных масштабах. Хотя о патронном заводе тоже нужно задумываться, направление в ближайшей перспективе очень даже востребованное. Так что можно создать производство в Александровке, Горловке. На своих же землях я думал иметь что-то вроде исследовательского института по проектированию новых видов вооружения, но тут надо быть гибким. А собирать можно из тех комплектующих, что закажем на Тульском или Луганском заводах, либо в других местах. Кстати, таким образом можно некоторое время держать технологии в секрете, или решиться на английский патент. В моем проекте были прописаны риски, которые, прежде всего, связаны с низким качеством пружин, сложностью нарезки стволов, производством патронов, а также, может быть, и логистикой. Но все эти вопросы я считал решаемыми. У меня сейчас есть более десятка рабочих револьверов, которые не уступают по качеству тому, на что действует лицензия в Англии, и что запрещено производить где бы то ни было еще. Мои револьверы даже лучше кольтов, так как почти что представляют собой реплику системы Смита и Вессона, особенно если все-таки наладить серийное производство. Яркий пример тому, что невозможное возможно, я сейчас разбирал прямо на столе. Я отправил своих людей в поместье, потом у меня должны быть еще несколько новых револьверов. Я презентую один из них вам, чтобы вы поняли, насколько это оружие может быть действенно и помочь нашей армии и полиции противостоять преступникам и внешним врагам, сказал я, выслушивая слова восторга от Климова. На некоторое время я потерял Дмитрия Ивановича. Исполняющий обязанности вице-губернатора нахмурил брови и стал вчитываться в строки, описывающие бизнес-проект. «Мудрено пишите, Алексей Петрович. Без хорошего знания математики подобный проект составить было бы крайне сложно. Не знал, что в Харьковском университете столь хорошо учат. У меня сын вступает в отрочество. Я думал послать его учиться в Москву, однако же теперь еще подумаю. Все же Харьков ближе, да и соблазнов там намного меньше для молодого человека, не отрывая глаз от бумаг, сказал Климов. Безусловно, я составлял проект так, как меня этому учили на курсах по программе «Время героев». Математику же я всегда знал неплохо. Некогда я проучился 3 курса на экономическом факультете Новороссийского университета. Лихие годы, женщины, достаточно легкие деньги, драки, рестораны. Не стал я давать взятки за то, чтобы меня не отчисляли, просто не видел в том смысла, так как все то, чему мы могли бы меня научить, я вполне освоил, по крайней мере, так мне казалось в мои 20 лет. Был, глупец, уверен, что легкие деньги и бизнес – это то, что мне нужно, и для этого не пригодится корочка об образовании. В любом случае, что такое экономика, производство, логистика, матанализ, все я это знал не понаслышке, а сейчас удивительным образом программа 3 курсов университета всплывала в голове и помогала составлять проект. А еще я видел, что без составленного плана, без расчета экономической эффективности, понятие окупаемости проектов просто нельзя начинать работать. Стратегическое планирование обязательно. Цементный завод, для этого нужны особые печи, которые производят только в Англии, констатировал тем временем, берясь за новый лист, Дмитрий Иванович Климов. Прочтите обоснование к этому проекту. А еще мы должны понимать, что полная зависимость какой-либо отрасли от производителя из иной державы – это путь к потере независимости нашего государства. Что будет, если англичане перестанут нам отгружать произведенный у них цемент? Приводил я свои доводы. А ведь уже относительно скоро все это и произойдет. Строительную отрасль в России ждет крах, если почти весь цемент привозился из Англии, за исключением небольшого производства в Петербурге. Из чего им это делать? У нас с Англией противоречий нет. У нее и так немало забот на своих колониях, сказал Климов, будто обличая меня в глупости. И так долго продолжаться не может. Это же можно проследить даже потому, как активно в последнее время англичане начали вооружать свою армию. Англия создает новое оружие, они обучают солдат. А англичане – это такие люди, которые армию просто так никогда не станут создавать. У них флот всегда на первом месте, а армия создается лишь только для войны. Когда дверь открылась и 3 половых принесли большой самовар, варенье и французские булки, это так назывались круассаны, какие-то пирожки. Эх, не второй завтрак, а полноценный обед из мучного и сладостей. Даже не могу догадаться, откуда у вас такие сведения. Вы еще не претендуете на роль пророка, сказал Климов, вставая. Вы только не обижайтесь на меня, Алексей Петрович, не думайте, что я не воспринимаю вас серьезно, несмотря на то, что вы весьма молодой человек. Я видел, как вы смогли провести расследование убийства, я уже был ознакомлен с некоторыми документами, в том числе, конечно же, с теми, что легли в основу заключительной статьи об умершем вице-губернаторе. Но в войну с Англией нет, увольте, тут мне не верится. Она слишком далеко, а в Азию пока почти не лезет. Я не пророк, но вижу ложь англичан, французов, и понимаю, что они сделают все, чтобы только Россию принизить. Иначе мы же выйдем в Средиземное море, станем там мешать и Франции, и Англии. Еще вспомним про русскую Мальту. Да что говорить, Дмитрий Иванович, они же воюют уже против нас. Английское оружие вполне распространено на Кавказе, парировал я, нисколько не обижаясь на вежливое выражение недоверия со стороны Климова. И, потянувшись за булкой, продолжил размышлять. Если разобраться, то сейчас все выглядит благоденственным, величественным. Россия кажется страной, которую победить невозможно, которая лишь одним своим словом может обрушиться на Османскую империю, и некоторые даже не понимают, почему этого до сих пор не происходит. Ведь стоит нам только начать боевые действия, как османы якобы сразу же сложат лапки. В общественном сознании все еще преобладает дух победы над Наполеоном, быстрый, а по нынешним меркам, так и вовсе молниеносный разгром польского восстания 1830 года, в котором, между прочим, как считается, деятельное участие приняла Франция. В Персии победы, с турками также, вот и укоренилась вера в непобедимость. А зря, нет ни у одной страны истинных друзей, все и всегда преследуют сугубо свои интересы, или же чужие, но тогда эта страна не суверенна. Вот и в Советском Союзе верили, что, если Германия попробует напасть на страну победившего пролетариата, то все германские полчища будут разгромлены даже не на советской территории, а, чтобы не отвлекать граждан от работы, на чужой земле или на границе. Чем это едва не закончилось, мне известно. Дмитрий Иванович, Индия также очень далека, несравненно дальше, чем Россия от Англии. Но индийские земли, нынче колонии Великобритании. И это случилось лишь только благодаря технологическому превосходству англичан. Если мы допустим до того, что наше оружие будет намного слабее, чем английское или французское, даже немецкое, хотя Пруссия сейчас только начинает поднимать голову, нас непременно захотят унизить, возможно, уничтожить. Яркий пример тому – Китай и все опиумные войны, которые вели англичане, да и французы, сказал я, наливая чай и предлагая сделать то же моему гостю. Вот здесь, однако же, вы пишете, что необходимо привлечение частных, личных средств жителей Екатеринославской губернии, заинтересовавшись и не желая сводить разговор к светским темам, продолжил Климов. Вы думаете, что кто-либо станет вкладывать свои деньги в подобные проекты? Уж простите, господин Шабарин, вот только я еще вижу в этом какой-то смысл. Я, как и вы, хотел бы быстрого и прогрессивного развития для губернии, но купечество дворянства, увы. Тут Дмитрий Иванович развел руками. Да, привлечение средств. Это еще одна большая проблема. На мои проекты потребуется не менее чем 1 700 000 рублей серебром, причем это только лишь на первом этапе. А вообще план был рассчитан на 2 этапа по 2 года, чтобы иметь результат перед началом Крымской войны. Дальше было слишком сложно планировать, под колесами крупных исторических событий все планы полетят коту под хвост. Разве сложность выполнения – это причина тому, чтобы не исполнять? Спросил я, и к тому же я рассчитываю на содействие его превосходительства Якова Андреевича Фабра. Нужно еще до конца лета созвать и дворянское собрание, и купеческое. Фонд, который уже имеется, и капитализация, то есть вложение, уже составляющие 500 тысяч рублей, можно пополнять сборами с имущих людей наших губерний, а те, кто захочет войти в дело на паях, должны за эти паи заплатить. Я пил насыщенного цвета чай, позволив себе немного варенья и меда, и размышлял над тем, что именно подталкивает меня к таким масштабным проектам. Разве мало было бы устройство собственного поместья? Да, безусловно, это и любовь к родине, и желание как-то помочь губернии, в которой мне предстояло жить. Но все же не об этом были мои мысли. В тишине, которую нарушало лишь постукивание серебряных ложечек о тонкие фарфоровые стенки расписных чашек, я размышлял, что в прошлой жизни 100 раз подумал бы, стоит ли вовсе начинать такое великое дело. Ведь сложностей на моем пути не просто много, их чрезвычайно много. Однако, получив 2-ю жизнь, я будто готов был поставить на кон все, сыграть на все деньги, на свое имя, на свою честь, жизнь. Или я просто смотрю теперь на жизнь, как на игру, иначе воспринимаю реальность. Все это было, все это будет. Да, безусловно, я вижу, насколько велико окно возможностей в этом времени. Ведь уже через 10-15 лет в регион начнут приходить промышленники, они будут зарабатывать баснословные деньги, появится Донецк, бурное развитие получит другие города и территории. Так что 2 фактора играют на стороне того, что я готов сделать из немаленькой губернии Российской империи центр, где будет совершен таки промышленный переворот, который, возможно, даст некоторый толчок к развитию и всей империи. Кто знает, может, получится даже и нечто большее. Ведь правы китайцы, утверждающие, что большой путь начинается с 1 шага. Мне нужна команда людей, которые будут исполнять и осуществлять все то, что задумано. Пусть пока у нас получится что-то малое, Дмитрий Иванович, но я уверен, что уже скоро у Екатеринославской губернии появятся дополнительные средства, и люди станут богаче, а наши с вами имена станут звучать при дворе Его Величества, сказал я с улыбкой, снова отпивая чаю и становясь у окна, под лучи весеннего солнца. «Дай то Бог», — скупо ответил Климов, беря уже 3-й по счету круассан. Глава 13. Пары кружились в вальсе. Легкий морской бриз приятно остужал пыл молодых людей и позволял пожилым лучше переносить жару. Благо, что бал начался только в 8 часов пополудни, так пока лишь 2 барышень кавалеры со всей осторожностью увели в тень, а массовых обмороков удалось избежать. Сегодняшний вечер в Севастополе был особенным. Военный губернатор Севастополя Михаил Петрович Лазарев решил дать бал. Да, город закрытый, военный, и встретить тут хорошенькую юную девушку можно считать удачей, но на балу все же присутствовало немало девиц, может, только немногим меньше, чем офицеров. Все же одна из кадра вышла в море на учения, а так был бы не бал, а, скорее, офицерское собрание. Прием у военного губернатора был достаточно редким событием, так как найти более деятельного флотского офицера, чем Лазарев, было сложно. Михаил Петрович не любил отвлекаться на всякие праздности. Неуемная энергия ранее влекла Лазарева в путь к берегам Антарктиды, в кругосветное путешествие. Теперь же, будучи уже далеко не молодым человеком, Михаил Петрович также находил, чем заняться, немало внимания уделяя укреплению Севастополя. И это вопреки тому, что и сам был убежден, воевать России уже особо и ни с кем. Турка если только придется бить, но османы слабы, они в Черном море, словно маленькая рыбка против большой акулы. А уж когда поступит в Черноморский флот все те пароходы, которые намеревался заказывать Лазарев, так и вовсе. Ну, кто в здравом уме на такую мощь попрет, так что можно немного расслабиться и насладиться жизнью. Но все равно укрепление Севастополя под руководством Лазарева продолжалось. Елизавета Дмитриевна с большим воодушевлением восприняла новость, что должен состояться бал. Ее растили и воспитывали в строгости, Лиза чаще всего видела сельские пейзажи, а как вести себя на публике, ей только рассказывали. Сегодня она сдавала, как она сама считала, тот самый экзамен. Да, была она на приеме у Шабарина, но Лиза почему-то наотрез отказывалась считать все то, что она видела у Алексея Петровича Шабарина в поместье, чем-то хорошим, достойным. Пусть непроизвольно, но с теплотой вспоминала она те дни, а еда, она, наверное, больше такой необычной еды никогда и не поест. И бывало, что Елизавета Дмитриевна даже вспоминала о Шабарине, но постепенно эмоции от приема в его поместье выветривались, а тут столько офицеров. Да и дядя говорит, что здесь есть перспективы найти хорошую партию. Ну, что может дать дворянам молодой, а посему абсолютно неразумный помещик, который ранее только лишь позорил свое имя. Впрочем, дядюшке виднее, а он, когда они приехали из поместья домой, все говорил, что Шабарин сделал то, на что мало кто вовсе способен. Лиза же, понимая, что несколько увлеклась Шабариным, старалась как можно быстрее прогнать все мысли о молодом помещике, а потому выискивала развлечения. Как же она готовилась к этому балу, сколь многого она ждала от такого мероприятия, и ее особо ничего не впечатлило. Вот она, молодая, красивая, жемчужина всего этого приема, и вот, весь этот прием, кажется крайне скучным, перекусить вовсе нечего и негде попить воды, а погода все равно была жаркой, несмотря на ветерок со стороны Черного моря. Приходилось самостоятельно вылавливать слугу, и еще чуть ли не уговаривать его, чтобы тот пошел и принес воды. У Шабарина уже бы раз 20 подали и воду, и морс, и квас, и все, что душе угодно. Однако, не все так было скверно. Насколько же понравились Елизавете Дмитриевне мужчины в мундирах. Мужчина – это защитник, это сила, олицетворение некой абсолютной мужественности, которая не может быть без того, чтобы мужчина носил мундир. К такому выводу пришла молодая девушка, впервые увидев такое скопление бравых мужчин. «Сударыня, позвольте вас ангажировать», – высокий флотский лейтенант лихо прищелкнул каблуками и резко поклонился. Перед Елизаветой Дмитриевной предстал не какой-то там слащавый юнец, она видела статного мужчину лет 30 со взглядом всезнающего мудреца, и Лиза не сочла этот взгляд самовлюбленным, взглядом человека, считающего себя умнее других, присвоившего право вводить в заблуждение, а порой, так и откровенно лгать. Она не увидела в лейтенанте ни похотливого блеска в глазах, который этот великовозрастный повеса Печкуров не умел скрыть, когда нацеливался на очередную свою жертву. Девушка хотела видеть прекрасного кавалера и рыцаря, и она увидела это. Перед ней стоял красавец-мужчина в идеально подогнанном мундире, тот, который равняет свои усы исключительно у цирюльника, причем не у абы какого, а у лучшего в городе. И она словно бы видела, как он ведет свой корабль во славу императора и России в бой. И это было так волнительно. Елизавета Дмитриевна восхищалась морскими офицерами. Ведь им приходится вести бой в море, откуда спасения нет. Если корабль пойдет ко дну, то, даже не получив ранения, по мнению женщины, выжить было никак невозможно. И как такому сыну великого отечества отказать в танце? Елизавета Дмитриевна никогда бы себе такого не позволила. Она считала себя воспитанной и принципиальной девушкой, любящий родину. Она никогда не станет оказывать знаки внимания тем, кто этого не достоин, а уважать и военных, и флотских ее воспитывали с детства. Прошу простить меня, сударь, но вы не представились, и, как и положено по этикету, я, конечно же, не одна, сказала Елизавета и чуть повернулась в сторону, указывая на своего дядюшку. Алексей Михайлович Алексеев стоял в шагах в четырех от своей племянницы и живо обсуждал с одним капитаном второго ранга возможные поставки продовольствия в Севастополь. Это для Елизаветы Дмитриевны балы, развлечения или, как она себе мнила, экзамен на зрелость. А вот Алексеев работал. Он приехал не развлекаться, а заключать договора. «С кем имею честь, милостивый государь?» – строго спросил Алексей Михайлович, заметив, наконец, что к его племяннице подошел морской офицер. Александр Николаевич Пичкуров, лейтенант флота его императорского величества, вновь залихватски представился кавалер. «Могу ли я, господин Алексеев, ангажировать вашу племянницу Елизавету Дмитриевну?» Алексеев удивился. Ему ранее не представляли этого офицера, но он, Пичкуров, прекрасно, однако, знает, что Алексеев здесь с племянницей, наводил справки, наверное. Однако, возможно, пока он был увлечен разговором о своих делах, Лизонька успела пообщаться с этим на вид достойным офицером. Безусловно, дал свое согласие Алексеев, в конце концов, во многом для того, чтобы найти ей достойную партию. И уже этот выезд из поместья принес свои достаточно ощутимые результаты. Еще несколько месяцев назад было совершенно непонятно, кого бы определить Лизе в мужья, и кандидатура Миклашевского выглядела наиболее предпочитаемой, при этом не столь выгодной, по той причине, что у Алексеевых с Миклашевскими и так дела идут неплохо. А теперь товар, как бы это ни представлялось завуалированно, но Елизавета составляла для своего дядюшки именно что весьма ликвидный товар, уже имеет своего покупателя. Это шабарин. Однако Алексею Михайловичу хотелось устроить что-то вроде аукциона, посмотреть, какие еще есть возможности, чтобы утвердиться в выгодности сделки. И, мало ли, может, как раз Пичкуров будет тем вторым претендентом на руку красавицы Лизы. Все эти мысли проносились в голове у Алексеева, и думал он исключительно в рациональном, даже коммерческом направлении. А вот симпатичная головка Елизаветы Дмитриевны нынче так и стремилась предаться эмоциям. Она убеждала себя, что умная женщина пугает женихов, что нужно учиться все же наслаждаться моментом. И вот девушка парила в вихре вальса, ее голова слегка кружилась и отказывалась в привычной для девушки манере рационально размышлять. Наконец она в полной мере может показать результат всех тех занятий танцами, которые девица преподавал стараниями дяди француз, скверный на вид, но танцор отменный. Девушка, в отличие от многих девиц, не впадавших в излишний романтизм и сентиментализм, сегодня в первый раз захотела отдаться чувствам. Лиза, с присущим ей рациональным мышлением, словно ученый, желающий разобраться в сложной научной проблеме, искала ответ на вопрос, что есть такое любовь, почему многие сходят от любви с ума, так много говорят о ней, поют и пишут. Вот и она сегодня, как убеждала себя, совершает эксперимент. Способна ли любить? Не сердитесь, прелестная Лиза, но я уже немало знаю о вас. Пока Елизавета Дмитриевна прислушивалась к своим эмоциям, отключая разум, Пичкуров искал возможность с ней поговорить. Лиза отмечала, что она сейчас в сильных мужских руках, что чувствует себя защищенной, нужной. Все ее детские страхи, обиды, вся недолюбленность родителями, которых, при всем стремлении, так и не смог заменить дядюшка, все это начинало будоражить сознание девушки. Все же она умеет испытывать яркие эмоции. Вы стали бы жемчужиной Петербурга, там такой искренней и чистой красоты я не встречал даже на императорских балах, продолжал лить елей в уши девушки Пичкуров. А вы бывали на балах в Петербурге? Спросила Елизавета Дмитриевна, для которой бал в присутствии его императорского величества казался недостижимой сказкой. «Я, смею заметить, милая Лиза, позвольте мне вас так называть, я потомственный офицер, а еще у моего батюшки, к слову, весьма престарелого, более 2000 душ, а имения наши под Москвой и Петербургом, не стесняясь», — лгал Пичкуров. «Так что наша фамилия, не скажу, что часто, но мы бываем на приемах высшего света». Александр Николаевич крайне умело лгал. Он всегда к вранью примешивал толику истины, и сложно становилось понять, где же ложь, а где правда. Во-первых, и вправду он был сыном генерал-майора Пичкурова, однако четвертым по счету. Несмотря на то, что земель крепостных душ у семьи было более чем достаточно, но, конечно же, не 2000, а гораздо меньше, однако имения были не заброшены, а вполне развиты. Старший и средний сын генерала помогали своему отцу по хозяйству, в то время, как третий и четвертый сыновья служили. Во-вторых, Александр был картежником и уже имел немало долгов, а к тому же он был из тех, кто может потратить последние деньги, даже войдет в долги, но уж будет выглядеть всегда отменно. Умел Пикчуров пустить пыль в глаза любому. В-третьих, Пикчуров пыль пускал, скорее, не любому, а любой. Он был коллекционером женских сердец, знал, что выглядит неотразимо, что умеет красиво говорить, подает себя так, что редко случалось, чтобы даже замужняя женщина, уважающая себя, не польстилась на офицера.